Мастерская творческой группы «Гудок» представляет. Антон Павлович Чехов. Рассказ «Без заглавия». Читает Александр Дунин. В V веке, как и теперь, каждое утро вставало солнце, и каждый вечер оно ложилось спать. Утром, когда с росою целовались первые лучи, земля оживала. Воздух наполнялся звуками радости, восторга и надежды. А вечером та же земля затихала и тонула в суровых потемках. День походил на день, ночь на ночь. Изредка набегала туча, сердито гремел гром, или падала с неба зазевавшаяся звезда, или пробегал бледный монах и рассказывал братьям, что недалеко от монастыря он видел тигра. И только. А потом опять день походил на день, ночь на ночь. Монахи работали и молились Богу, а их настоятель-старик играл на органе, сочинял латинские стихи и писал ноты. Этот чудный старик обладал необычайным даром. Он играл на органе с таким искусством, что даже самые старые монахи, у которых к концу жизни притупился слух, не могли удержать слез, когда из его кельи доносились звуки органа. Когда он говорил о чем-нибудь, даже самым обыкновенном, например, о деревьях, зверях, о море, его нельзя было слушать без улыбки или без слез, и казалось, что в душе его звучали такие же струны, как и в органе. Если же он гневался или предавался сильной радости или начинал говорить о чем-нибудь ужасном и великом, то страстное вдохновение овладевало им, на сверкающих глазах выступали слезы, лицо румянилось, голос гремел, как гром, и монахи, слушая его, чувствовали, как вдохновение сковывало их души. В такие великолепные, чудные минуты власть его бывала безгранична. И если бы он приказал своим старцам броситься в море, то они все до одного с восторгом поспешили бы исполнить его волю. Его музыка, голос и стихи, в которых он славил Бога, небо и землю, были для монахов источником постоянной радости. Бывало так, что при однообразии жизни им прискучивали деревья, цветы, весна, осень, шум моря утомлял их слух. Становилось неприятным пение птиц, но таланты старика-настоятеля, подобно хлебу, нужны были каждый день. Проходили десятки лет, и все, день походил на день, ночь на ночь. Кроме диких птиц и зверей, около монастыря не показывалась ни одна душа. Ближайшее человеческое жилье находилось далеко, и чтобы пробраться к нему от монастыря или от него в монастырь, нужно было пройти верст 100 по пустыне. Проходить пустыню решались только люди, которые презирали жизнь, отрекались от нее и шли в монастырь, как в могилу. Каково же поэтому было удивление монахов, когда однажды ночью в их ворота постучал человек, который оказался горожанином и самым обыкновенным грешником, любящим жизнь. Прежде чем попросить у настоятеля благословения и помолиться, этот человек потребовал вина и есть. На вопрос, как он попал из города в пустыню, он отвечал длинной охотничьей историей. Пошел на охоту, выпил лишнее и заблудился. На предложение поступить в монахи и спасти душу он ответил улыбкой и словами: «Я вам не товарищ». Наевшись и напившись, он оглядел монахов, которые прислуживали ему, покачал укоризненно головой и сказал: «Ничего вы не делаете, монахи, только и знаете, что едите да пьете. Разве так спасают душу? Подумайте, в то время, как вы сидите тут, в покое, едите, пьете и мечтаете о блаженстве, ваши ближние погибают и идут в ад. Поглядите-ка, что делается в городе. Одни умирают с голоду, другие же, не зная, куда девать свое золото, топят себя в разврате и гибнут, как мухи, вязнущие в меду. Нет в людях ни веры, ни правды». Чье же дело спасать их? Чье дело проповедовать? Не мне ли, который с утра до вечера пьян? Разве смиренный дух, любящий сердце и веру Бог дал вам на то, чтобы вы сидели здесь, в четырех стенах, и ничего не делали? Пьяные слова горожанина были дерзкие и неприличные, но странным образом подействовали на настоятеля. Старик переглянулся со своими монахами, побледнел и сказал: «Братья, а ведь он правду говорит. В самом деле бедные люди по неразумению и слабости гибнут в пороке и неверии, а мы не двигаемся с места, как будто нас это не касается. Отчего бы мне не пойти и не напомнить им о Христе, которого они забыли?» Слова горожанина увлекли старика. На другой же день он взял свою трость, простился с братьями и отправился в город. И монахи остались без музыки, без его речей и стихов. Проскучали они месяц, другой, а старик не возвращается. Наконец, после третьего месяца послышался знакомый стук его трости. Монахи бросились к нему навстречу и осыпали его вопросами, но он только вместо того, чтобы обрадоваться им, горько заплакал и не сказал ни одного слова. Монахи заметили, он сильно состарился и похудел. Лицо его было утомлено и выражало глубокую скорбь, а когда он заплакал, то имел вид человека, которого оскорбили. Монахи тоже заплакали и с участием стали расспрашивать, зачем он плачет, отчего лицо его так угрюмо. Но он не сказал ни слова и заперся в своей келье. 7 дней он сидел у себя, ничего не ел, не пил, не играл на органе и плакал. На стук в его двери, на просьбы монахов выйти и поделиться с ними своей печалью, он отвечал глубоким молчанием. Наконец он вышел. Собрав вокруг себя всех монахов, он с заплаканным лицом и с выражением скорби и негодования начал рассказывать о том, что было с ним в последние 3 месяца. Голос его был спокоен, и глаза улыбались, когда он описывал свой путь от монастыря до города. «На пути, — говорил он, — ему пели птицы, журчали ручьи, и сладкие молодые надежды волновали его душу. Он шел и чувствовал себя солдатом, который идет на бой и уверен в победе. Мечтая, он шел и слагал стихи и гимны, и не заметил, как кончился путь». Но голос его дрогнул. Глаза засверкали, и весь он распалился гневом, когда стал говорить о городе и людях. Никогда в жизни он не видел, даже не дерзал воображать себе то, что он встретил, войдя в город. Только тут, первый раз в жизни, на старости лет, он увидел и понял, как могуч дьявол, как прекрасно зло и как слабы, малодушны и ничтожны люди. По несчастной случайности, первое жилище, в которое он вошел, был дом разврата. С 50 человек, имеющих много денег, ели и без меры пили вино. Опьяненные вином, они пели песни и смело говорили страшные, отвратительные слова, о которых не решится сказать человек, боящийся Бога. Безгранично свободные, бодрые, счастливые. Они не боялись ни Бога, ни дьявола, ни смерти, а говорили и делали все, что хотели, и шли туда, куда гнала их похоть. А вино, чистое, как янтарь, подернутое золотыми искрами, вероятно, было нестерпимо сладким и пахучим, потому что каждый пивший блаженно улыбался и хотел еще пить. На улыбку человека оно отвечало тоже улыбкой, и когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости. Старик, все больше распаляясь и плача от гнева, продолжал описывать то, что он видел. «На столе среди пировавших, — говорил он, — стояла полуногая блудница. Трудно представить себе и найти в природе что-нибудь более прекрасное и пленительное». Эта гадина, молодая, длинноволосая, смуглая, с черными глазами и жирными губами, бесстыдная и наглая, оскалила свои белые, как снег, зубы и улыбалась, как будто хотела сказать: «Поглядите, какая я наглая, какая красивая!» Шелк и парча красивыми складками спускались с ее плеч. Но красота не хотела прятаться под одеждой, а как молодая зелень из весенней почвы жадно пробивалась сквозь складки. Наглая женщина пила вино, пела песни и отдавалась всякому, кто только хотел. Далее старик, гневно потрясая руками, описал конские ристалища, бой быков, театры, мастерские художников, где пишут и лепят из глины нагих женщин. Говорил он вдохновенно, красиво и звучно, точно играл на невидимых струнах. А монахи, оцепеневшие, жадно внимали его речам и задыхались от восторга. Описав все прелести дьявола, красоту зла и пленительную грацию отвратительного женского тела, старик проклял дьявола, повернул назад и скрылся за своей дверью. Когда он на другое утро вышел из кельи, в монастыре не осталось ни одного монаха. Все они бежали в город.